Глава 54. Суббота, 16 декабря. На часах было 5:30 утра, когда Мэддокс приехал в управление, зная, что в такую рань там мало кто из участников расследования улитка. Главное, нет Фитца и прочего начальства. Мэддокс не хотел, чтобы Фитц путался под ногами. Он был твердо намерен привести сюда Джейдена Нортона Уэллса и взять у него добровольность данный образец ДНК. Эта мысль пришла в голову ночью, когда Мэддокс мучился бессонницей, переживая из-за Энджи и расследования. Она не перезвонила, а Мэддокс из принципа не поехал к ней домой. Ночью он твердо решил, что бы она ни выбрала, ему придется сделать самую трудную вещь на свете – дождаться, пока Энджи сама придет к нему. Сейчас, стоя перед белой доской, Мэддокс сунул руки поглубже в карманы и, покусывая щеку изнутри, изучал собственноручно проведенные новые линии, связавшие Драмонт и Хокинг с брюнетом номер один, брюнетом номер два и блондином. Сзади кто-то кашлянул. Мэддокс подскочил, как ужаленный. Хольгерсон молча наблюдал за ним, стоя в паре метров. «И давно ты тут стоишь?» — спросил Мэддокс, слегка испугавшись. Он вообще не слышал, как кто-то вошел. Хольгерсон приблизился. Резкий свет подчеркивал глубоко запавшие глаза и ввалившиеся щеки. «Вызывали, шеф?» — сказал он, намекая на новую должность Мэддокса. «Ты оставил мне сообщение на телефоне. Рассказал о ДНК черных волос и приказал явиться с утра, помочь осуществить некий план. Помнишь?» «Я не сказал в 5:30 утра». Хольгерсон вяло пожал плечами. «Подумал, приеду пораньше, погляжу на эти рисунки и поразмыслю в тишине и покое». Он показал подбородком на доску. «Но ты дорвался до нее первым». Мэддокс некоторое время смотрел на него. «Ты вообще успел поспать, Хольгерсон?» Тот снова дернул плечом. «А, да нет. Иногда расследование так затягивает. Я это, гляжу, у тебя тут готовы результаты по ДНК». Он подошел к доске и принялся изучать новые связи и данные. Не поворачиваясь, Киэль начал. «А что, Фитц, Базьяк, то есть новый начальник, как бишь вас?» Мэддокс промолчал. Хольгерсон обернулся, приподняв бровь. «Как там Паларина?» «Не знаю». Тот кивнул. «Я так понимаю, Фитцу про твой план мы не скажем». Мэддокс не ответил. «А откуда у тебя такая уверенность, что наш Джейден, богатенький красавчик, с радостью предложит нам свои телесные соки?» Мэддокс подошел к столу, где стояла кофеварка. Налив себе кружку, он протянул прозрачную емкость Хольгерсону. «Хочешь?» «Не, я позже куплю настоящий кофе, спасибо». Мэддокс вернулся к доске и некоторое время мелкими глотками пил дымящийся кофе, разглядывая фотографию Джейдена Нортона Уэллса. Потом указал на него кружкой. «Он — слабое звено. И одновременно ключевое. Лексус — медальон со святым Христофором. А как рванул к Редисону, у которого в кабинете на полке валялись спички с телефоном Драмонт? Он в этом по уши, правда, не пойму, каким образом. Если его прижать, повалятся остальные костяшки домино». «Видишь ли, тут есть проблема», — отозвался Хольгерсон, выудив из нагрудного кармана свою никотиновую жвачку. «Если Нортон Уэллс в этом по уши, он нам добровольно свой ДНК не даст. И даже если не по уши, он же студент юридического. На юридическом много чего преподают про всякую лабуду, вроде хартии прав и свобод и права неприкосновенности частной жизни. Этим студентам палец в рот не клади». Мэддокс приподнял бровь. «А ты работаешь слева по всякой мелочи». Широкая улыбка порезала усталое лицо Хольгерсона. Он сунул в рот зеленую жвачку, сжал ее передними зубами и шепеляво сообщил. «Я кое-что понимаю в жизни, босс. Перенастройка. Вот что происходило с Мэддоксом после каждого разговора с Келлем Хольгерсоном. Этот коп, так сказать, будил в Мэддоксе детектива. Что, гадал он, заставило Хольгерсона пойти работать в полицию? Что им движет? Почему он предупредил Мэддокса о Фитце? Отчасти поэтому он решил взять с собой Хольгерсона к Нортону Уэллсу. Держи друзей близко, а врагов еще ближе, как говорит пословица, и Мэддокс решил разобраться, кто ему Кьель Хольгерсон». «Мотив», — медленно сказал Мэддокс, наблюдая за собеседником. «Меня всегда интересует мотив. Может, Нортон Уэллс и учится на юридическом, но для своего отца он пустое место. Думаю, и Джойс Нортон Уэллс, сама главный прокурор провинции и известный политик, не в восторге от сынка. Судя по всему, Джейден пошел на юридический, чтобы заслужить одобрение родителей. Значит, он эмоционально слабоват. Юриспруденция не для него. Готов спорить, он не самый умный и не самый борзый на потоке». Сделав еще глоток кофе, Мэддокс снова повернулся к фотографии Джейдена Нортона Уэллса. «Он религиозен», — тихо заговорил Мэддокс, рассматривая лицо юноши. «Ему вдолбили четкие принципы. Для него мир делится на правильное и неправильное, хорошее и плохое. Согласно католическим догматам, плохое означает, что ты попадешь в ад. Джейден Нортон Уэллс смертельно боится загреметь в пекло. Мы видели его сразу после того, как материалы о Драммонд попали в прессу. Джейден был потрясен до глубины души. От него так и разило страхом. Ну хорошо, допустим, к нему можно привязать религиозный контекст убийства. Он был знаком с нашей Грейси и соврал о Лексусе. Но Джейден Нортон Уэллс не похож на описанного Гробловски одиночного волчару, похотливого и хитрого садиста, серийного убийцу. Я так понимаю, если он дал нашей Грейси медальон со святым Христофором и не поленился сходить сделать гравировку, значит, девочка была ему не безразлична. Ведь святые должны охранять от всякого зла. Красивый, мягкотелый и богатый мальчик не станет насиловать свою девушку, отрезать ей там все и зарабатывать вечное проклятие, притащив ее в полночь на кладбище и бросив истекать кровью у ног Девы Марии. Это, знаете ли, вряд ли. Согласен, но он что-то знает и скрывает. Он перепуган до икоты. Испугавшись, Нортон Уэллс начинает паниковать. От страха он наплел на редкость неудачную ложь насчет ужина в Оберже и уличной парковки, с которой якобы угнали Лексус. Паника заставила его примчаться к мэрии и выяснять отношения с Рэдисоном прямо на улице. Наш мальчик не только пальто не надел, ему и в голову не пришло, что за ним могут следить. У настоящих юристов голова работает иначе. Мэддокс поставил кружку. Паника как дикая лошадь. Без наездника логики, способного ее обуздать, человек теряет способность мыслить рационально и начинает думать спинным мозгом. Если надавить на Нортона Уэллса насчет убийства дорогой ему Грейси Драммонд, он ударится в панику и сам предложит нам свой ДНК, чтобы очиститься от подозрений. Мое мнение, Драммонд насиловал и убивал не Джейден, но он знает убийцу или подозревает, кто это сделал. А если он кинется к папочке или мамочке, и те расчехлят свою тяжелую адвокатскую артиллерию, тогда нам конец. Вряд ли кинется. Даже когда у нас на руках будет подписанное судьей разрешение на взятие образцов ДНК, тяжелая артиллерия все равно даст по нам залп. А так мы их опередим. Часики-то тикают. Время, отведенное на расследование, летит, и быстро. Попытка того стоит. Стоит бешенство Фица? У нас нет другого выхода, Мэддокс встретился глазами с Хольгерсоном. Расследование поручено мне, а не Фицу. Хольгерсон глубоко вздохнул, пригладил бородку и искренне улыбнулся. Тогда поехали брать этого студентика, шеф.